Нелк сидит на лавочке. Лина всегда приходила по этой тропинке. Недалеко от этой лавочки она вытряхивала пыль из туфель, тоже не любила обходить по хорошей дороге. Нелка смотрит на стадион, на разрушенную электростанцию, на девчонку, которая бежит прямо к ней. Интересно, знаю я ее или нет? У самой лавочки девчонка останавливается, смотрит на Нелку, на ее длинные-предлинные ноги. «Господи!» — удивляется Нелка. «Неужели Долька?» «Доля, не Доля, Долорес, Варварина дочка! Ой, как выросла!» Когда они кончали школу, она была в шестом. Маленькая рыжая обезьянка. Ее жалели и ненавидели. Жалели, потому что быть дочкой Варвары — удовольствие ниже среднего. Ненавидели, потому что рыжая обезьянка была доносчицей и не раз подводила ребят. Нелка была у них отрядной вожатой. Ей неприятно была Варварина дочь, но она боялась собственной необъективности и относилась к доле-недоле Долорес подчеркнуто хорошо. И вот сейчас Варварина дочь сидит рядом и просто ест Нелку глазами. — Ой, как ты вымахала! В десятом, да? Долька кивает. — А ты что здесь? — Да вот, приехала на практику в ДК. — Никогда сюда не вернусь, когда уеду, — со злостью говорит Долорес. — Никогда! Клятву дала. — Ну уж, — смеется Нелка, — еще как приедешь. Долька упрямо трясет головой. — Она ничего становится, — думает Нелка. У Дольки рыжие волосы и белая-белая кожа. Варвара не разрешает ей подстричься, и у нее на затылке лежат две невообразимо тонюсенькие косички. Даже банта нет, уродливые косички и все. Но зато все, что не вошло в косички, выглядит довольно живописно. Рыжие волосы отчаянно вьются на лбу, за ушами, на макушке. А Нелка думает, как эта Варвара до сих пор не побрила Дольку? «Как здоровье Варвары Сидоровны?» — вежливо спрашивает Нелка. Долька удивленно смотрит на Нелку. «Спасибо, ничего». «А зачем ты притворяешься?» — вдруг спрашивает Долька. «Вы ведь ее не любили». Нелка растерянно смотрит на Дольку. «Уж с кем, а с Долькой на такие деликатные темы никто не говорил». «Я все знаю», — говорит Варварина дочь. «Мать до сих пор считает, что ваш класс был самым жутким за всю ее работу. Оставили неизгладимое впечатление», — думает Нелка, — «но мы не в долгу. Мы тоже помним». «Все ерунда», — говорит она Долорес. «Вот окончишь школу, все увидишь в другом свете». «Это мы еще посмотрим», — отвечает Долька. «Ну, я пошла. А то мать уже, наверное, психует. Передавать ей от тебя привет?» «Передавай», — говорит Нелка. Долька уходит по тропинке, а Нелка идет в ДК. «Пришел ли, наконец, дядя Гера на свою ночную работу?» «Боже мой! Деточка!» — кричит дядя Гера и целует Нелке руку. «Я весь к твоим ногам! Ты умница, что приехала! Проявляйся, изобретай, дерзай! А когда станет трудно, приходи к дяде Гере. Старый солдат культурного фронта всегда тебе поможет». Он водит Нелку по ДК. «Я здесь все!» — упоенно рассказывает дядя Гера. «Ты же помнишь, что здесь было?» «Конечно, можно сказать дяде Гере, что тогда девчонка, она не заходила в комнаты, где занимались кружки, что она не знает, какие тогда были трубы в оркестре и стоял ли тогда этот прекрасный, учти, беккеровский концертный рояль. Вот кресел в зрительном зале действительно не было. Тогда здесь поскрипывали лавки, длинные и высокие, с номерами на сиденьях. На двух местах можно было свободно сидеть вчетвером. «Ты знаешь, сколько мне это стоило нервов?» — восхищается дядя Гера. «А занавес? Ты посмотри, какой занавес!» Он тащит Нелку на сцену. Он прикладывает занавес к Нелкиному лицу. «Нет, ты должна это оценить, дядя Гера!» «Давайте поговорим обо мне», — решительно говорит Нелка. «Я возьму на себя детский сектор, посмотрю их план работы, всю методику. Можно будет подготовить к маю концерт». «Ради бога!» — кричит дядя Гера. «Что угодно! Ты будешь здесь первое лицо, я уйду в тень, я не буду тебе мешать». «А где занимаются ребята?» — спрашивает Нелка. Дядя Гера ведет ее в пристройку. В большой квадратной комнате прямо на полу лежат карнавальные костюмы. В углу стоит пионерский горн, на подоконнике барабан и шахматы, на стене большими буквами написано непринятое в интеллигентном разговоре слово. Дядя Гера трагически взмахивает руками и закрывает слово своим телом. «Не смотри сюда, деточка!» «Ладно, не буду», — говорит Нелка и, внимательно разглядывая комнату, вежливо спрашивает: «С детским сектором не очень?» «Не очень», — вздыхает дядя Гера, — «увы, эти руки...» — он протягивает Нелке свои белые, маленькие, с короткими пальцами руки. «Не могут до всего дотянуться. Ты поймешь это, деточка». «Ладно», — говорит Нелка, — «разберемся». Она действительно скоро разобралась. Во всех проблемах доставания дядя Гера был дока. Умел он работать в оркестре, во всем остальном он был профан, и это было видно невооруженным глазом. Когда дядя Гера был руководителем духового оркестра, он с гордостью говорил, что ему легче самому проиграть на всех инструментах какую угодно симфонию, чем написать завхозу поименный список оркестровых инструментов. «Я не знаю, как это пишется, я знаю, как это играется». А теперь вдруг эдакое профессиональное достоинство стало дяде Гериным недостатком, и дядя Гера глубоко обиделся на всю эту грамоту, которая ему лично ни к чему, но которую почему-то требуют от него люди. Прибежала эта ненормальная кассирша, сует ему в лицо бумажку, которую он писал. «Что вы меня на весь свет опозорить решили?» — кричит. Дядя Гера смотрит на бумажку. Очень старательно и красиво написано. «Что? Разве не так?» Он пришел в школу агитировать учителей на работу в дворцовые кружки. «Культура! Это же фундамент!» — сказал он. И ни одного учителя не сагитировал. «Бедный дядя Гера», — думала Нелка, а он, чувствуя, что она относится к нему неплохо и даже немножко жалеет, тащил ей груду бумаги. «Пиши, деточка, тебе это ничего не стоит, тебе это расплюнуть». Он оставлял ее со всякими реестрами, с докладными, с описями. У нее пухла от этого голова, и в комнату с большим непечатным словом на стенке она все не успевала попасть. «Я не могу так больше», — сказала она через неделю. «Я делаю черт знает что! Это не практика, это чепуха. Во дворце, кроме духового, нет кружков, нет никакой работы. А я сижу и пишу всякие отчеты, потому что вам так хочется. Почему вы не гоните меня работать по назначению? Почему не требуете от меня дела? Почему?» «Не надо так громко, деточка», — сказал дядя Гера. «Как будто мы с тобой тихо не договоримся». Он сел рядом с Нелкой и долго любовно смотрел на Нелкины ноги. «Такое богатство надо одевать в капроновые чулки», — сказал он проникновенно. «А капроновые чулки рвутся, рвутся без стыда и совести. Я это хорошо знаю, потому что у меня жена бывшая актриса. Она носит только капрон, хотя у нее ноги в 100 раз хуже твоих. «Дядя Гера, бросьте!» — закричала Нелка. «Я вам совсем про другое!» «Не волнуйся, Нелочка. Я про то же, что и ты. Слушай, я как директор без образования имею 600. 300 рублей мне платят как руководителю оркестра. 400-500 я зарабатываю на жмуриках, то есть на похоронах. Не кривись. Это заработок верный. Сколько же я имею в месяц? 1300-1400 рублей. На эти деньги моя семья должна хорошо питаться, а наш сын-младенец должен иметь витамины. На эти же самые деньги моя жена, бывшая актриса, должна покупать капрон, который рвется, себе белье, мне рубашки и даже простыночки, всякие там гординочки, потому что мы теперь уехали от Фриды, ты это знаешь. Я плохой, я никудышний директор. Я это знаю, и ты это знаешь. Но больше, учти, не знает никто. От меня не ждут пока большего. Мне говорят спасибо за кресло. И вот приходишь ты. Ты начинаешь показывать всем, как должен работать здесь клуб. 2 месяца ты выделываешь здесь черт знает что, а потом уезжаешь. И люди начинают сравнивать, и люди начинают думать, что зря мне дали 600 рублей квартиру. Нелка встает. Ну, хватит, дядя Гера, все поняла. Завтра же уеду. Нет, нет, деточка, кричит дядя Гера, ты ничего не поняла. Потому что я еще ничего не сказал. Разве ж я не хочу иметь хорошего помощника? Я хочу, я очень хочу, но не временно, навсегда. Вот если бы ты осталась совсем, другое дело. Что хочешь, делай, а мне хозяйство оставь и оркестр. И другом будь. Не тычь мне в нос, что я буквы не знаю. Ну и не знаю, — вдруг кричит дядя Гера. Но зато я ноты знаю. Ладно, ладно, Герман Яковлевич, — миролюбиво говорит Нелка. Да ладно, я все поняла. А другие поймут? Да я же, деточка, учиться буду. Я книжки начну читать. Я разберусь, что к чему. Я же способный, — заискивающе говорит дядя Гера. Мне только сейчас удержаться, первое время. Черт его знает, — думает Нелка. А может, он и прав. Поднатаскается, наберет людей хороших. Вы людей ищите, — говорит она ему. Да разве ж я не понимаю, — печально кивает дядя Гера. Только не верят мне еще. Чего-то я не так в школе сказал. «Ну, а я все-таки уеду», — говорит Нелка. «Сидеть без дела не хочу и вас подводить не буду. Уеду». Дядя Гера молчит, и Нелка никак не поймет, что он думает. «Ты хочешь знать, о чем я думаю?» — говорит он. «Как всегда о своей шкуре. Когда ты уедешь, меня обязательно спросят, почему уехал специалист. Я буду выкручиваться. Дядя Гера, — вдруг говорит Нелка, — а почему тетя Рива не работает? Вам было бы легче. Это не соответствует моим принципам, — напыщенно сказал дядя Гера. А потом вдруг наклонился к Нелке и тихо спросил. — Ты... знаешь, сколько у нее килограммов лишнего веса? И тут же ответил — 40. А какая была женщина! Он стал снова смотреть на Нелкины ноги, и она подумала, что ей по всем правилам надо бы идти сегодня в отдел культуры и бить тревогу, что дядю Геру надо гнать. Но она, наверное, все-таки не пойдет в отдел культуры, хотя это и противоречит ее убеждениям. Писать и дальше бумажки она, конечно, тоже не будет. Можно вернуться в институт и договориться о другом месте практики. Поворчат, поворчат и найдут, но тогда она не купит себе пальто. А это уж совсем плохо. Перейти на заочное и поработать здесь годик. В общем, в этом что-то есть. Она смотрит на дядю Геру и вдруг видит его глаза. Он сползает со стула, садится прямо у Нелкиных ног. Это невообразимо противно, и она встает и бежит к двери. «Я уезжаю!» — кричит она с порога. «Я добьюсь, чтоб прислали вам нужного специалиста. Не гарантирую, что он будет вам другом, но если вы не дурак, вы будете учиться у него и, может быть, чему-нибудь научитесь. И встаньте с пола! В вашем возрасте валяться в ногах неприлично. До свидания!» Нелка хлопает дверью и уходит.